В год закрытия «Европейца» Пушкин был так уверен, что получит разрешение на журнал, что уже начал собирать для него материалы. Вяземский сообщал об этом Дмитриеву в своем обычном шутливом тоне. «Посылаю вам поэта Пушкина и будущего газетчика. Благословите его на новое поприще. Авось с легкой руки вашей одержит он победу над вратами ада, то есть телеграфа. Зажмет рот пчеле и прочистит окна телескопу. Новостей у нас в Петербурге нет. Царь и Пушкин у вас. Политика и литература воцаренная. Теперь Петербург — упраздненный город». 17 сентября 1832 года. Пушкин, несомненно, занимал царственное место. Слава его была всеми признана. Но материальное его положение становилось безвыходным. И это снова и снова толкало его на мысли о журнале. Личные потребности у него были крайне скромные. Женившись, он отказался от карт, от вина, от разъездов, от всего, на что беспечно летели деньги во время холостой жизни. В лохмотьях, конечно, не ходил, но на его, далеко не новой бекеше, долго не хватало на спине пуговиц, и никто из домашних не позаботился их пришить. Единственная привычка, от которой он до конца жизни не отказался, были книги. У него накопилась настолько большая библиотека, что когда в 1900 году Мадзалевский по поручению Академии принял ее от Пушкина сына, в ней, несмотря на всю неряшливость и небрежность наследников, все еще оставалось 35 ящиков книг. Мадзалевский насчитал 1522 номера, из них 444 по-русски, 1000 на иностранных языках, остальное — журналы. Были у Пушкина книги французские, английские, итальянские, немецкие, польские, латинские. Была даже грамматика древнееврейского языка, составленная англичанином Гурвицем. Были книги по истории церкви, по богослужению, философии, по литературе, письмовники, гербовники, даже поваренные книги. Были классики, больше во французских переводах Тит Ливий, Тацит, Светоний, Саллюстий, Сенека, Овидий, Лукреций, Юлий Цезарь, Гораций, Цицерон. Конечно, Байрон в нескольких изданиях по-французски и по-английски. Было 6 изданий Данте, 2 в подлиннике, 4 по-французски. Даже совершенно разоренный непосильными семейными расходами, Пушкин не мог устоять перед книгами хотя бы и дорогими. В 1835 году он купил у книгопродавца Белизара книг на 2639 рублей. На следующий год опять на 1500 с лишним. Из них одна история итальянских республик стоила 145 рублей. За теорию вероятности Лапласа он дал 35 рублей. За фантастические рассказы Гофмана 56. Сказать, что он их дал, это не совсем точно. В последние годы книги брались на счет, попросту говоря, в долг. На последнем счете Белизара Пушкин написал, что обязуется 10 января 1837 года заплатить 700 рублей, остальные отдать 1 сентября того же года. На самом деле, за 2 недели до смерти он внес половину обещанного — 350 рублей. Остальные заплатила уже опека. Но, сравнительно с другими долгами, книжные были уже не так велики. До женитьбы Пушкин деньгам придавал мало значения. В ранней молодости часто сидел без копейки. Бывало трудно, но одна голова не бедна. Ему было 24 года, когда Бахчисарайский фонтан принес ему первые денежные успехи, и с тех пор деньги легко приходили и уходили. Он тратил их, не задумываясь. На третий год женитьбы писал он жене. Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. Он с ужасом чувствовал, что его независимость умаляется по мере того, как растут его долги. Ему казалось, что журнал обеспечит верный доход, даст возможность исполнить долг по отношению к семье и к читателям. Он понимал, что журнал — это большая обуза, и, не получая разрешения его издавать, испытывал даже некоторое облегчение, что миновало его эта паденщина. Потом опять безденежье толкало его на мысль о доходном издании. Сохранился написанный его рукой, разграфленный, с подзаголовком, точно готовый для типографии, пробный лист политической и литературной газеты «Дневник», помеченный 1 января 1833 года. Ничего из этих мечтаний не вышло, кроме оживленных толков среди московских и петербургских писателей. А жизнь с каждым годом, с каждым балом становилась все дороже. Все труднее ему было оберегать себя, создавать себе такую обстановку, в которой можно творить, работать. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен, писал он осенью 1835 года Плетневу из Михайловского, куда уехал в надежде расписаться. Это было после новой, опять неудавшейся попытки вырваться из паутины. Снова просил он у царя разрешения уехать на несколько лет в деревню в отпуск. Просьба, как всегда, была адресована Бенкендорфу и писана по-французски. Трудно понять, чем руководствовался Пушкин, выбирая тот или другой язык, но письма более значительные он писал шефу жандармов не по-русски. Точно думал, что по-французски царь, до которого эти письма доходили, лучше поймет. «У меня нет никакого состояния», — писал Пушкин. «Ни я, ни жена еще не выделены. У меня есть только то, что я зарабатываю. Мой единственный определенный доход — это жалование, которое государю угодно было назначить. Для меня, конечно, нет ничего унизительного в том, чтобы работать для заработка. Но я привык к независимости. Писать для денег для меня просто невозможно. Одна мысль об этом может довести меня до подражания. Жизнь в Петербурге страшно дорога. Мне необходимо сразу остановить расходы, которые вынуждают меня делать долги, а в будущем грозят беспокойствами и затруднениями, может быть, даже нищетой и отчаянием. Прожив 3-4 года в деревне, я опять смогу вернуться в Петербург и продолжать труд, милостиво предоставленный мне государем. 1 июня 1835 года. Царь опять не разрешил ему уехать в деревню. Узнав об этом, Пушкин написал Бенкендорфу: «Предаю совершенно судьбу мою в царскую волю». Больше ему ничего не оставалось делать. Но он был писатель и испытывал облегчение, если мог выразить в слове свои переживания, хотя бы самые неприятные. Год спустя, в заметке о письмах Вольтера, он писал: «Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы». Он удивляется, что влекло его в Берлин. Зачем было ему променивать свою независимость на милости государя, ему чуждого, не имевшего никакого права его к тому принудить? Была еще одна возможность выпутаться из долгов. Пушкин мог, оставаясь в Петербурге, переехать в небольшую квартиру, не держать экипажа, распустить лишнюю прислугу, зажить простой, замкнутой семейной жизнью, без лишений, но и без светского блеска. На это у Пушкина не хватило духу. У этого храбреца не хватило мужества предложить Наталье Николаевне отказаться от тех удовольствий, которыми он сам ее окружил. У мужей, даже когда они бесконечно выше толпы, есть свое тщеславие и свое малодушие. Пришлось опять просить денег взаймы. Царь уже раз дал ему 20 000 рублей на издание Пугачева. Теперь Пушкин просил денег на уплату долгов. За 5 последних лет жизни в Петербурге я накопил около 60 000 рублей долгу, писал Пушкин Бенкендорфу по-французски. Кроме того, мне пришлось взять на себя денежные дела моей семьи, что усилило мои затруднения и вынудило меня отказаться от наследства. Единственный способ устроить мои дела было бы уехать в деревню или занять большую сумму денег. Последнее почти невозможно в России, где закон недостаточно обеспечивает взаимодавца и где займы почти всегда приходится делать через друзей и на слово. 22 июля 1835 года. В черновике было сказано иначе. За 4 года моей женатой жизни я накопил 60 000 рублей долгу. Он переделал это на 5 лет, чтобы не было подозрения, что он в чем-то упрекает жену. Государь велел выдать ему 10 000. Это не было выходом. Пришлось торговаться. Черновики Пушкина показывают, чего стоила ему противная, мучительная переписка об этих деньгах с шефом жандармов и с министром финансов графом Конкриным. Министру Пушкин писал: «Вследствие домашних обстоятельств принужден я был проситься в отставку, дабы ехать в деревню на несколько лет. Государь-император весьма милостиво изволил сказать, что он не хочет отрывать меня от моих исторических трудов и приказал выдать мне 10 000 рублей как вспоможение. Этой суммы недостаточно было для поправления моего состояния. Оставшись в Петербурге, я должен был или час от часу более запутывать мои дела, или прибегать к вспоможениям и милостям, средству, к которому я не привык, ибо до сих пор был я, слава Богу, независим и жил своими трудами. Итак, осмелился я просить, Ваше Величество, о 2 милостях. Первое. О выдаче мне вместо вспоможения взаймы 30 000 рублей, нужных мне в обрез, для уплаты необходимой. Второе. Об удержании моего жалования до уплаты сей суммы. Государю угодно было согласиться на то и на другое. 6 сентября 1835 года. Новое ссуда увеличивало обязательства, усиливало денежную зависимость от правительства, но уверенности в завтрашнем дне не давало. По-прежнему самым надежным источником дохода оставались рукописи. Но для работы нужна была такая обстановка, которой Пушкин создать себе никак не мог. Он уехал в Михайловское, надеясь, что там будет писать. Заботы гнались за ним. Он писал жене: «Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между 4 стен или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем. Чем нам жить будет? Отец не оставит мне имение. Он его уже в половину промотал. Наше имение на волоске от гибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас не гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает. Покамест грустно. Поцелуй-ка меня, авось горе пройдет. Да лих. Губки твои на 400 верст не оттянешь. Сиди да горюй, что прикажешь. 21 сентября 1835 года. Опять, как и 2 года перед тем в Болдине, Наталья Николаевна перебивала ему настроение. На этот раз она не дразнила, она просто не писала. Ее молчание его тревожило, ему было скучно. «Пишу тебе из Тригорского. Что это, жонка? Вот уже 25-е, а я все от тебя не имею ни строчки. Это меня сердит и беспокоит. Куда адресуешь ты свои письма? Пиши в Псков, ее высокородию, Прасковье Александровне Осиповой, для доставления АСП, известному сочинителю. Вот и все. Так вернее дойдут до меня твои письма, без которых я совершенно дурею. Здорова ли ты, душа моя? И что мои ребятишки? Что дом наш? Как ты им управляешь? Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что неспокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего. Все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась, а она мне: «Да и ты, мой кормилец, состарелся, да и подурнел». Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был. Все это не беда, одна беда. Не замечай ты, мой друг, того, что я слишком замечаю. 25 сентября 1835 года. На следующий день он написал: «Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел отшельником 2 года незаметных». Это, кажется, единственный случай, когда письмо Пушкина к жене как-то переплелось со стихами. От нее, наконец, пришло 2 письма сразу. «Как твой адрес глуп, так это объедение. В Псковскую губернию, в село Михайловское. Ах ты моя голубушка, а в какой уезд и не сказано. Да и Михайловских сел, чаю, не одно. А хоть и одно, так кто ж его знает? Экая ветреница. Ты видишь, что я все ворчу. Да что делать? Нечему радоваться». И в том же письме: «Конкрин шутит, а мне не до шуток. Государь обещал мне газету, а сам запретил. Заставляет меня жить в ПБ, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошки деньги трудовые и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета. Твои теряют свое от глупости и беспечности покойника Афанасия. Что из этого будет, Господь ведает». Конец сентября 1835 года. Наталья Николаевна по-прежнему ревновала его. Сердитый топот ее ножек был слышен даже в тех редких письмах, которые она ему посылала по такому смутному адресу. Пушкин в ответ на одну из таких вспышек написал: «Милая моя жонка, есть у нас здесь кобылка, которая ходит в упряжке и под верхом, всем хороша. Но чуть пугнет ее что на дороге, как она закусит поводья, да и несет 10 верст по кочкам да оврагам. И тут уж ничем ее не проймешь, пока не устанет сама. Получил я, ангел кротости и красоты, письмо твое, где изволишь ты, закусив поводья, легаться милыми и стройными копытцами, подкованными у мадам Катерин. Надеюсь, что теперь ты устала и присмирела. Жду от тебя писем порядочных. Где бы я слышал тебя и твой голос, а не брань, мною вовсе незаслуженную, ибо я веду себя, как красная девица. Со вчерашнего дня начал я писать, чтоб не сглазить только. Погода у нас портится, кажется, осень наступает не на шутку, авось распишусь. Я смотрю в окошко и думаю, не худо бы, если вдруг въехала во двор карета, а в карете сидела бы Наталья Николаевна. Да нет, мой друг, сиди себе в ПБ, а я постараюсь уж поторопиться и приехать к тебе прежде сроку. 2 октября 1835 года. Расписаться ему так и не удалось. Осень в Михайловском оказалась бесплодной, а счета осыпались дождем. Еще летом подавал он просьбу о журнале, напоминая, что за 3 года перед тем царь дал свое согласие. В черновике прошения, писанном по-французски, Пушкин откровенно изложил Бенкендорфу свое отношение к журнальной работе. «Это не мое ремесло, и оно мне во многих отношениях противно, но обстоятельства вынуждают меня прибегнуть к этому средству, без которого до сих пор я умел обходиться. Журнал даст мне возможность остаться в Петербурге и исполнять обязательства для меня священные. Поэтому я хотел бы издавать газету на манер «Северной пчелы». А что касается длинных критических статей, рассказов, повестей и стихов, не вмещающихся в фельетоны, я хотел бы их издавать отдельно, выпуская 1 книгу каждые 3 месяца на манер английских журналов. Июль 1835 года. Он поступил неосторожно, упомянув, кроме газеты, о толстом журнале. Ему, главное, хотелось получить разрешение на газету, перебить вредную монополию ежедневной «Северной пчелы», а ему разрешили только издавать толстый журнал «Современник», 4 номера в год. Это было совершенно недостаточно и в денежном отношении, и для борьбы за литературные ценности. Но выбора не было. Жизнь так прижала, что надо было брать, что дают.